Ци – кламен, и обозначала свойства и способности его регулировать и гармонизировать вокруг себя энергию Ци, самую важную для всего окружающего энергию жизни. А в доме же, где поселился этот строгий лев, чаще всего царят мир, спокойствие и очень деловитая, гармоничная обстановка. Лев – хозяин в доме, поэтому ему достаточно трудно ужиться с теми знаками зодиака, которые также претендуют на роль лидеров. А не слишком мирное существование ждет с ними овнов, стрельцов, козерогов, скорпионов. Снисходительно покровительствовать цикламен будет деве, рыбам, весам, близнецам, раку. А главная задача цикламена, где бы он ни поселился, навести вокруг себя энергетический порядок и установить равновесие. Ради этого он готов работать денно и нощно. Он забирает, впитывает отрицательную энергию, отдает положительную и тщательно следит за тем, чтобы их соотношение соответствовало золотому сечению, назначенному природой. Кроме того, он вообще гармонизирует всю биоэнергетическую и информационную структуру дома, в котором живет, очень тонко чувствуя, какой именно энергии не хватает в данный момент, какая, напротив, существует в избытке. Людей ленивых, неорганизованных, расхлябанных присутствие в доме цикламена дисциплинирует и приучает к аккуратности. Поэтому его энергетика хорошо влияет на детей школьного возраста, особенно первоклассников, которым приходится постоянно быть в состоянии работы, жить в соответствии со строгим распорядком дня. Людям слабохарактерным цикламен добавляет твердости и решительности, самой энергии Ци, которой он владеет в совершенстве. Единственная проблема, с которой обязательно столкнется новоиспеченный хозяин цикламена – местоположение растения. Если вы поместите его неправильно, то энергетические и целебные свойства цикламена значительно ослабятся. Это вы сразу же заметите по внешнему виду цветка. Если листья его становятся вялыми и слегка пожухлыми, а если он, несмотря на правильный и стабильный уход, упрямо не желает расти и одаривать вас цветами, если, наконец, вид его вас скорее огорчает, нежели радует, значит, цикламен надо срочно переставить в другое место. Куда именно? А вот на этот счет не существует никаких конкретных рекомендаций. Вы можете действовать только методом проб и ошибок. Попробуйте для начала закрыть глаза, расслабиться и представить себе свой цикламен. Где вы его видите? В каком углу своего дома? Попробуйте поместить его туда и внимательно следите за его состоянием и настроением. Он ожил, стал ярким, пошел в рост, у него довольное выражение лица. Все в порядке. Вы нашли ему идеальное место жительства. Он продолжает хмуриться и капризничает. Начинайте все сначала. У одного моего знакомого ушло почти полмесяца на такие поиски. Его цикламен не желал расти нигде. Измаявшись, приятель буквально засунул его в ванную комнату по принципу «с глаз долой, из сердца вон». И что вы думаете, именно ванная капризному цветку пришлась по душе? Его не смущало даже отсутствие солнечного света. Воистину, нам не дано угадать, что на уме у наших друзей цветов. Ведь каждый из них действительно имеет свой характер, склонности и привычки. Они, как и мы, подвержены приступам дурного настроения и депрессиям. Они умеют радоваться, гневаться и грустить. Своевольные и любящие похулиганить кошки строгому цикламену не всегда по душе. Он инстинктивно пытается их дисциплинировать. В результате несчастные животные, для которых свобода, как известно, прежде всего чувствуют себя в собственном доме неуютно и норовят сбежать. Некомфортно рядом с цикламеном и маленьким собачком, которые созданы не для службы и охраны порядка во всех его проявлениях, а просто для красоты, для уюта, для того, чтобы...